я могу понять очень Алло, здравствуйте. Компания «Целевые финансы», Изякова Светлана Валерьевна. Могу я слушать Жанну Валерьевну? Слушайте. По поводу вашего договора, вы оплату произвели? А как вас зовут? Светлана Валерьевна. А фамилия? Изякова Светлана Валерьевна, я же представилась. Не хамите, пожалуйста, я не расслышала. Нет, не оплачивала. Почему? Не хочу. Значит, не хочу. Это как хочу, только наоборот. Чужие деньги не хотите отдавать? У меня нет чужих денег. У меня есть только мои деньги. Чужие деньги вы взяли у нас, потратили. Они уже, да, они уже кончились, да, остались только мои. Замечательно. Значит, пользуйтесь сейчас нашими денежными средствами. Нет, я пользуюсь сейчас своими денежными средствами. Нет, эти денежные средства принадлежат нам. Какие эти? Какие именно? Которыми вы пользуетесь. А какими я пользуюсь? Какие эти? Вот у меня в кошельке посмотреть, какие мои, какие не мои. Все это и наши все деньги. Все ваши деньги? Губешечку надо закатать, наверное, маленечко. Конечно. Ну, вам да, может быть. Так я не раскатывала на чужой кровати. Да? Да? Да. По-моему, как раз этим вы и занимаетесь. Чем? А вы что решили-то, Жанна Валерьевна? Что если скажете, что не хотите отдавать деньги, то их не придется отдавать? Вот это деловой разговор пошел. Колхоз. Да-да-да, так решила. Так вы решили? Да, так и решила. Ну, отдавать придется? Нет, не придется. Придется? Ну, посмотрим. Что смотреть-то? Все отдают, и вы отдадите. Ну, все, хорошо, да, давайте дождемся того момента, когда все отдают, и я отдам. Угу. Хорошо. То есть по записи разговора отказ от оплаты я вам фиксирую. Да, все да, так? Да. Угу. Ну, ожидайте последствий. Ага, вы удачи. Тоже. Пока. Да. Алло. Да. Здравствуйте, акционерное общество Альфа-Банк. Громче, пожалуйста. Акционерное общество Альфа-Банк. Департамент взыскания просроченной задолженности. Инспектор Андреева Алиса Николаевна. Наталья Николаевна, можно услышать? Слушайте. Это вы, Наталья Николаевна, верно? Да. По состоянию на 19 октября долг в банке по двум кредитным картам. 346 дней по карте с лимитом 120 тысяч рублей. По второму счету с лимитом 107 тысяч 500 рублей. Задолженность у вас 335 дней. Вопрос оплаты каким образом решаете? Не решаю. А почему? По каким причинам вы бездействуете? Меня устраивает текущая ситуация. Нас не устраивает текущая ситуация. Ну, вас не устраивает, вы решайте, значит, меня все устраивает. Как заемщик, вы обязаны вернуть кредитору полученную сумму займовых сроков в порядке, который предусмотрен договором. Знаете об этом? 810 статья Гражданского кодекса Российской Федерации. По каким причинам обязательства перед банком не исполняете? Жадность. Из-за жадности? Угу. Наталья Николаевна, а когда кредиты оформляли и деньги тратили, понимали, какую ответственность на себя брали? Конечно. Понимали, вас никто не принуждал, верно? Вы добровольно приняли на себя права и обязанности по погашению долга. Ага. Вас никто не принуждал, значит, довожу до вашего сведения, этап судебной подготовки документов запущен, мы не работаем с клиентом на больших сроках задолженности, будет судебный приказ. Угу. Где судьей единолично будет вынесен судебный приказ, копию направляет вам по адресу регистрации. Адрес регистрации не меняли? Правильно? Правильно, правильно. Вы же договариваете, что в течение 10 дней с момента получения уведомления о вынесении судебного приказа я могу направить возражение, и судебный приказ будет отменен. Все верно, у вас будет 10 дней на то, чтобы отправить свои возражения. А что вы считаете, Наталья Николаевна, банк на этом дело закончит? Нет, нет, не, ну вы просто не говорите, что вот судебный приказ и все. Есть исковой проект. Вот с исковым, пожалуйста, обращайтесь, жду с нетерпением. Хорошо. Сторон вас пригласят в суд. А что вы считаете, суд удовлетворит ваши требования? А почему бы и нет? Да нет, конечно. Работают у нас очень грамотные юристы с большим опытом. Да, у меня тоже работают очень грамотные юристы с большим опытом, поверьте. Да, у судьи не будет основания отказать требований кредитора. Да, вы-то откуда знаете? Вы в суде как будто хотя бы раз были. Наталья Николаевна, да-да. Мы не первый год работаем в этой сфере. Да, я банк тоже. Банк сокращает долги своим клиентам. Все, я поняла. Давайте так, в таком случае вот это мозгокапание закончим. Идите в суд и в суде возвращайте, если вы считаете, что конечно, вам кто-то что-то должен. Конечно, Наталья Николаевна. А смысл тогда звонить. Если вы так уверены в своей правоте, идите в суд, и все, там доказали, деньги вернули. Отказ. Фиксируйте, фиксируйте. Да, на что, в принципе, вы не имеете права, ведется запись разговора, это 10-я статья. Ну все, замечательно, подайте на меня в суд. Да, Наталья Николаевна, обязательно, мы не работаем с клиентами. Хорошо, да что же вы так пыжитесь, окей, я не возражаю, вы одно и то же 5 раз повторяете. Не говорите со мной в параллель. Да вы же говорите в режиме радио, у вас рот не закрывается ни на минуту, если я хочу сказать что-то, кроме как в параллель, не получится. Мне сейчас какую причину неоплаты? Жадность. Так, жадность. В организации работаете логопедом? Конечно же, обязательно. Работаете там? Конечно же, обязательно. Долг у вас не только в Альфа-банке, долг у вас в стороннем банке. В вот это, ну, вот это да, сейчас вы прям удивили меня, конечно. В рамках федерального закона 218 направляете информацию, но также у нас есть информация, что пытались кредит в сентябре оформить. Так вот, имейте в виду. Низким кредитным рейтингом Банки России будут отказывать вам в предоставлении кредитного кредита. Все, хорошо. Я сейчас зафиксировала отказ, а вы все плюсы и минусы здесь, и примите для себя правильное решение. Очень моя маленькая, спасибо за совет, наконец-то. А то я с утра проснулась, думаю, кто ж мне совет-то даст? Наш номер... Навязалась таки. Я не буду вам звонить, зачем мне ваш номер? До свидания. Странная вы, очень странная вы, мадам. И отключилась. Но если вы закончили, вешайте трубку. В чем вопрос-то? Алло. Добрый день. Да-да. Жанна Валерьевна. Да. Жанна Валерьевна, меня зовут Полупанов Александр Иванович, специалист отдела взыскания. Это компания «Веритас», работаем под брендом «Е-заем». Скажите, 8 дней не поступает от вас оплата, сумма 21 357 рублей 47 копеек. Обещали оформить продление 14 октября, у вас вот доступно последнее продление на 7 дней за 1050 рублей. Почему не воспользуюсь до сих пор? Денег нет на это. 1050 рублей нет? Ага, на это нет. Смотрите, на это нет, компания подготовила ваши документы на передачу в коллекторское агентство. Придется возвращать гораздо большую сумму, так как долг у вас растет ежедневно. Больше потеряете. Хорошо. Нежели сейчас пойти и внести 1050 рублей, потому что деньги придется возвращать, но гораздо в большем объеме. Ага. Вы понимаете? Хорошо. Будет оплата от вас сегодня? Будете нет. искать деньги? А что у вас случилось, что у вас даже 1000 рублей нет? Жадность приключилась. Не могу себе позволить потратить денежки ни на себя. Как ни на себя? Ну так, ни на себя. Так вы не на себя их не тратите, вы деньги возвращаете, долг. Что долг. Значит не на себя? Долг. Долг. И чё, и чё? В смысле, что и что? Ваши документы подготовлены на расторжение. Вы понимаете, чем грозит вам? Хорошо, я не возражаю. То есть вы брали деньги с той целью, чтобы их в дальнейшем не отдавать, правильно? Я отбрала деньги, чтобы их потратить. Возвращать вы их не собираетесь? Ну, в данный момент нет. Скажите адрес регистрации места работы, назовите свой, мы с вами попросим. Не менялось ничего. Не менялось. Работаете там же? Ага. Так, если есть работа, тогда почему у вас нет денег? Так я же сказала, не могу себе позволить не потратить куда-либо деньги, кроме как на себя любимую. Я влюблена в себя. Вот трачу теперь все только на себя. Вы работаете заведующим складом, да? Верно? Ага. Адрес регистрации у вас указано. Верно? Да. Хорошо, отказ я вам фиксирую в кредитной истории. Будьте готовы к последствиям. Пока. Сегодня оплата от вас не поступит. До свидания. Да. Здравствуйте. ООО МКК ГФК «Главфинанс». Специалист Павленко Екатерина Николаевна. Наш разговор записывается. Алло, или какой банк? Да. Алло. Да. Здравствуйте, Елена Александровна. Да. Это компания «Главфинанс». Елена Александровна, у вас имеется просроченная задолженность перед компанией «Главфинанс» по ранее оформленному вами займу. На сегодняшний день сумма долга составляет 60 тысяч рублей ровно, просрочка 792 дня. Компания требует погасить задолженность до 21 июля, октября 2020 года. По какой причине вы отказываетесь оплачивать долг? А зачем мне это? У вас обязательства, Елена Александровна? Ну, как вы видите, 700 дней меня это с чем-то дней меня это не тревожит, а сейчас зачем уже оплачивать? То есть вы не будете оплачивать добровольные порядки? Не будем. Я правильно вас поняла? Вы сейчас трудоустроены, работаете? Не считаю нужным это с вами обсуждать. Понятно. Вы должны понимать, Елена Александровна, что компания в дальнейшем оставляет за собой право обратиться в суд или произвести переуступку прав требования по вашему долгу. Как угодно. Меня это не тревожит. Компания «Главфинанс». То есть вопрос в добровольном порядке вы отказываетесь решать? Ну, ответила же уже. Понятно. До свидания. Угу, пока.